Она опутывала меня своей журчащей речью, словно тенетами. И чем ласковее говорила, тем больше я понимал, что меня хотят обмануть, выманить самое дорогое и сокровенное. Мне становилось так стыдно, что я взглянуть прямо не мог, поскольку передо мной был не кто-то чужой и хитрый, а моя, пусть еще по-детски, но возлюбленная. И одновременно испытывал другое чувство, возрастающее любопытство к тайне этих трех слов-образов. Если умная и красивая Юлия Леонидовна так страстно и отчаянно хочет узнать о какой-то реке, горе и женщине по имени Карна, значит, в них действительно заложен великий смысл. И рыба-валек, наглотавшаяся золото, не бред моего деда. Тем временем она пошла на крайне запрещенные меры. Это я осознал потом, когда повзрослел, хотя и в тот миг понимал, что происходит. Если бы Юлия Леонидовна ничего не требовала от меня, не обманывала и не хитрила, то, пожалуй, исполнилось бы мое самое сокровенное желание. Она приподняла мою голову и сначала показалось, понюхать хочет, курил ли я. Учительницы нас часто обнюхивали после перемен, поскольку мы бегали курить за мастерскую. И так опасно приближали свои лица, что становилось страшно. Но Юлия Леонидовна вдруг наклонилась совсем близко и поцеловала в щеку. Не чмокнула по-матерински, а именно поцеловала и еще дохнула горячим шепотом. «Я же знаю, ты любишь меня, а все влюбленные — добрые». Хорошо, что двери в бараке открывались наружу, иначе бы я вышиб ее. Уже невзирая на соседей, пронесся по коридору и чуть не слетел с высокого крыльца. Казалось, все видят меня, тычут пальцами и смеются. Я убежал на нижний склад, забился в штабель с лесом и, не зная, как избавиться от жгучего, волнующего чувства и одновременно от липкого стыда, сначала долго и тщательно вытирал лицо, руки, но лишь перемазался смолой, истекающей из сосновых бревен. Тогда я ушел на берег, разделся и искупался в ледяной полой воде, отмылся с песком и от холода немного пришел в себя. Однако возвращаться домой было еще совестно. Вдруг сразу все увидят и поймут. Даже по дороге идти неловко. Ну, как знакомые встретятся. Я прошел лесом все 7 километров и, не показываясь на глаза домашним, двинул к Божьему озеру. Сюда я приходил в самые тяжелые минуты в любое время года, но уже не для того, чтобы найти жилище Гоя, хотя подспудная дума о нем всегда присутствовала. Это было единственное место, где отступало горе, где все становилось понятно и потому хорошо. Время больше не играло со мной злых шуток. Заблудиться в этом древнем бору было невозможно. Я знал в лицо все деревья, кусты вереска и даже лосих, которые приходили сюда в мае, чтобы рожать детей. Повесив ранец с книжками на сук, я до вечера бродил между гигантских сосен. Почему-то уже без стыда вспоминал, что произошло. И удивительное дело, все прощал Юлии Леонидовне. А на следующий день литература была первым уроком. Помчался в школу с искренним желанием ее увидеть. Но в 2 километрах от Торбы затопило болото. За ночь размыло песчаную дорожную насыпь и образовалась настоящая река глубиной до пояса. Я хотел обойти этот поток через сосновую гриву, партизанской тропой, но там оказалось еще глубже. Тогда я вернулся на дорогу, не раздеваясь, мужественно перебрел реку, вылил воду из сапог, штаны выкручивать не стал, дорогой просохнут, и припустил бегом. Однако все равно опоздал на урок. И тут произошло непоправимое. Нежная Юлия Леонидовна с неведомой прежде жестокостью вытолкнула меня из класса, объявив вдогонку, что я получаю неуд за последнюю четверть. Я залез за школьную печку в коридоре и оплакал свою любовь.